Только тот, кто знает свою волю, не только в пределах сознания, но и в глуби своих сновидений, догадывается поистине о том итоге пережитой и приходящей жизни, который мы именуем нашей личностью. Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не сказывается, что мелькает только смутными личинами в затаенных переходах нашего сна, что вещает только вместо того, чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком яви, это требует своего рода магии, какой-то праведческой интуиции. Но Фрейд в своей психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери. Он пользуется почти безошибочной механикой. Во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму в один уровень с конечной. Всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветком. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинает не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах наличных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий. Круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальные дозы искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затаенных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской. Родители не согласились купить ему что-либо. И вот ребенок видит во сне шоколад. Полностью несостоявшимися, полностью неокрашенными, притворяется в детском мозгу вожделение в образ, желание – сновидение. Нет еще на лице каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных задержек, какой-либо предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какой ребенок демонстрирует свое голое и чуждое стыдливости тела всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания. Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем, и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях, при посредстве образов и очертаний. В ускользающем от контроля потоке сна все вожделения и устремления нашего внутреннего «я» могут свободно и во всей наготе вести беспорядочную свою игру. С виду как будто без всяких задержек, вскоре Фрейд исправит эту ошибку, изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы. В этой свободной от постороннего контроля области душа, изо дни в день стесняемая преградами, может, наконец, освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожделений. Во сне мужчина может обнять и силою овладеть женщиной, которая наяву ему противится. Нищий может разбогатеть, урод обзавестись красивой внешностью, старик помолодеть, отчаявшийся в жизни стать счастливым, всеми забытый снискать славу, слабый обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить, наконец, в обладании божественной свободой свои затаеннейшие чувственные вожделения. Всякое сновидение означает таким образом не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание. Так, по-видимому, гласит первичная формула. Это первое в ряду других положений Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение» — это как бы неизжитое желание, столь доступно в обращении и удобно, что ею можно играть как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавную салонную игрой, выражающейся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высокохудожественную мистику ее хитросплетений. Никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образа творчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний. И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь 200-300 обособленных представлений, сплетает здесь с непостижимым проворством и быстротою миллионы и, может быть, миллиарды пережитых мгновений в намертво запутанную ткань. Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободно выявляющей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений. Сон взрослого не только дифференцированнее, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка. Он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном, личном своем мире изначально сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности. Он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден. И в то время как глаза сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх, как бы не застигла ее с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница — совесть, сверх-я, как именует ее Фрейд. Несвободными путями, открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь, из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, самой затейливой маскировки. Поэтому Фрейд настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. Сновидение взрослого чувства хочет высказаться, но не решается высказаться свободно. Оно высказывается из страха перед цензором, намеренно извращенно и чрезвычайно тонко. Оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл. Как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно признается не для широкого распространения, раскрывает тайное переживание только в символах. Следует поэтому тщательно разграничивать две категории. То, что вымышлено во сне ради утайки, так называемую продукцию сна, и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесою, содержание сна. Задачей психоанализа является таким образом разобраться в запутанные сети искажений и высвободить из загадочного романа. Всякое сновидение ведь вымысел и правда. Правду, действительное признание и вместе с тем ключ к разгадке. не то, что говорит сон, а то, что он, собственно, хотел сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология. Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутное, произвольное толкование. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобно тому, которое применяется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу, как, например, в эпизоде с Гретхен усматривает он в качестве импульса подмену переживания с Фредерикою, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентам сновидениях побудительный эффект. Образ данного лица обрисовывается перед ним всего явственнее в создаваемых этой личностью образах. Здесь, как и всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основной целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений. Если он остерегается увлечений, противится образу измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности. Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений ценными моментами в своем развитии. Но помимо этого, в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать биологический смысл сновидения как некой душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания. Он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим, казалось бы, что совершеннейшей с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная черная пустота, родственная смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такой, с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему при неизменной осмысленности всех ее явлений она оживила черную завесу сна колдовской игрою видения? Почему каждонощно тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану, столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорочивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд устанавливает впервые, что сновидения необходимы для утверждения душевного нашего равновесия. Сновидение — это клапан для нашего чувства, ибо в слабое и бренное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех. И как мало желаний из миллиарда имеющихся налицо может удовлетворить рядовой человек в пределах мещански размеренного дня. Едва ли тысячная часть наших вожделений воплощается в жизнь. И вот неутоленная и неутомимая в бесконечность Простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, паденщика и презреваемого в богадельне. Каждого из нас обливает темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позывы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позывы к обладанию змеиным, ядовитым клубком скопляются в подсознании с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство? Выпуская наше вожделение, непрестанно утесняемые в пределах дня, на свободу, в безобидной области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства. Мы освобождаем путем такого самоотвлечения нашу душу от яда угнетенности, подобно тому, как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом нам одним доступном воображаемом мире мы изживаем все наши социально преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того, чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия. Оно избавляет нас нередко от необходимости действовать. И в высшей степени поучительное изречение Платона. Хорошие люди — это такие, которые довольствуются с нами, в то время как другие действуют. Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве стража сна посещает нас сновидение. В спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка своей напряженности. «Что скопилось в сердце, расчехал во сне», гласит выразительная китайская поговорка. Так что по утрам наше посвежавшее тело обретает в себе вместо переполненной души душу очистившуюся и легко дышащую. Это облегчающее, катарсическое действие сновидения является по Фрейду тем самым его смыслом, которого так долго искали и который так упорно отрицали. И этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец сон, но и высшая форма фантастики и грез наяву, а стало быть, и художественное творчество, и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить символически человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область. В каждом истинно художественном произведении образотворчество является творчеством самовысвобождения. И если Гёте говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике. Выражаясь психоаналитически, он отреагировал свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому, как отдельные личности освобождаются от гнета и от вожделения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях. На жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ. Душевный гнет притворяется молитвою и покаянием в целительное слово утешения. Душа человека выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике. Иначе, чтобы мы о ней знали, ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифах и произведения искусства. Никакая психология поэтому не в состоянии, это прочно внушил нашей эпохе Фрейд, доискаться до подлинного, личного в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия. Ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни в творчески стремительном потоке стихийно-бессознательного.